Глава 7. Пир. «И что это вообще значит?» Я поднял взгляд на Жака и Риту, отчего-то решив, что они могут дать ответ на мой вопрос. Но, судя по их озадаченному виду, они понимали не больше моего. А выходила у нас очень интересная картина. Мало того, что Гарога нет в пещере Шинигами, так еще и выясняется, что Тальк нас специально ведет по ложному следу. И вот какой у них с папашей замысел? Может, нам вообще стоит плюнуть на все и свалить с этой планеты, сдав напоследок клыкастых принцу Диру? Ну а что? Не хочу, чтобы за моей спиной какие-то махинации происходили. Так, мне определенно нужна помощь зала. Я быстро нашел взглядом кнопку призыва Феликса и нажал ее. Через секунду из открывшегося портала выскочил черный взъерошенный ягуар, всем видом демонстрирующий, что готов к битве. Выпущенные когти, оскаленная пасть и яростно бьющий хвост. Все было при нем. Настоящая машина смерти. Но я все равно улыбнулся, увидев его. Чем-то мне кошак напоминал Багиру из советского мультика «Маугли», который я часто пересматривал в детстве. «Феликс, спокойнее. Сейчас тут нет врагов, и никого убивать не надо», — сказал я, попытавшись быстро усмирить представителя планеты Го. «Прошу прощения». Ягуар немного успокоился и присел. «Нервы не к черту. Я за последние 200 лет столько не сражался, сколько за эти 2 недели. Даже сноровку немного растерял». «Уверен, что ты ее быстро вернешь. Но сейчас мне нужна помощь по твоему профилю». «Это по какому?» — с интересом спросил Феликс, склонив голову на бок. «Необходимы твои знания, твоя мудрость и твой совет». «Насчет наличия второго я бы поспорил», — раздраженно произнес кошак. «Надо было умудриться прозевать восстание драконят и котят. Это же насколько мы закостенели все-таки. Похоже, засиделся я на своем месте. Привык самым умным себя считать». «Феликс, вот давай только без самокопания. Сейчас очень важно решить проблему, и ты в этом можешь очень сильно помочь». «Хорошо», — внимательно ответил он. «Слушаю». Я вкратце рассказал ему вводные. Ягуар уже знал о моих договоренностях с вампиром, но теперь я расписал ему все в деталях. Как мы познакомились, о чем говорили и к каким соглашениям пришли. Буквально слово в слово все пересказал. Даже не ожидал от своей памяти такого выкрутаса. С другой стороны, у нас-то и встреч не особо много было, так что, может, это нормально. Феликс задал несколько уточняющих вопросов, после чего ненадолго задумался. «Правы твои друзья. Вампирам доверять — это последнее дело», — произнес он. «Они всегда преследуют собственную цель, и насколько она будет совпадать с твоими стремлениями — большой вопрос». То же самое можно сказать о 90% живых существ в нашей Вселенной. Так что ты меня не особо удивил, — спокойно ответил я. Просто до этого мне казалось, что его интересы носят исключительно материальный характер. Может, и сейчас это всего лишь какая-то игра, которой я не понимаю. — А если он хочет запросить выкуп за печень горы? — предположил Жак. — Попросит у принца половину царства, например. Или какие-нибудь льготы на товарооборот? «Мелко», — ответил я. «К тому же подозреваю, что у Благера с Диром заключен магический контракт для получения трона. Если второй официально вышел из тюрьмы, конечно». «У него, может, и заключен», — задумчиво произнесла Рита. «Но вот Тальк-то вообще стороннее лицо. Что хочет, то и делает. И никакое наказание ему не грозит, так что отец может действовать через сына. Вполне может оказаться, что они хотят надурить Дира». «Тоже верно», — согласился я. Феликс крутил головой, внимательно слушая говорящих, а потом взял голос. Думаю, вампиру почему-то очень важно появление повелителя, то есть Стаса, в пещере Шинигами. Тот вроде как действительно какое-то древнее божество. По крайней мере, имя мне кажется больно знакомым. А значит, я встречал его в старых архивах. И зачем я ему там нужен? Сперва мне надо покопаться в бумагах. Призови меня завтра утром, тогда и дам ответ. А пока что отдыхайте, веселитесь и ни в коем случае не показывайте, что вы что-то подозреваете. Обидно. А мне казалось, что мудрый кошак сразу расставит все по своим местам. После того, как Феликс исчез в портале, я обратился к ребятам. Значит так. Слушайте мою команду, бойцы. Отдыхаем, делаем вид, что ничего не произошло. Когда я подам вам знак, делайте все, что сможете, но попробуйте приковать к себе внимание. Договорились? — И как мы это сделаем? — возмущенно переспросила Рита. — Не уверена, что на этот раз фокус с грудью сработает. Тут все-таки гномы, а не люди. Я могу показаться им несколько худой. — Кто о чем? А могиня леса снова за старое взялась. — А у тебя есть другие способы привлечь внимание вообще? — решил шутливо уточнить я. — Просто этот самый верный, — буркнула она. — И не особо рабочий, — в ответ заметил я. — Но ты можешь попробовать, я не возражаю. Синегалец тем временем достал из кармана телефон и начал что-то судорожно на нем смотреть. — Вот видишь, Рит, учись. Вместо десятка вопросов Жак молча принялся за дело. Еще раз пожурил я девушку. — В общем, вы меня услышали. Как только дверь, ведущая в тронный зал, отворилась, по ушам снова ударили громкие звуки веселья и песнопений. А нехилая у них звукоизоляция во дворце. По-любому, либо маги что-то накрутили, либо действие каких-то профильных артефактов. Должны же они бороться со шпионами. А при полной звукоизоляции никто и никогда не услышит того, о чем говорят в зале. «Стас, а куда это вы пропали?» Появление Талька было настолько неожиданным, что Рита и Жак чуть не подпрыгнули. Конспираторы из них, как из охотника со стажем, образцовый гринписовец. «Ходили в комнату для мальчиков», — невозмутимо ответил я. «Вместе с девушкой?» — удивился вампир. «А у нас тут любовь на троих». Я приобнял Клыкастого за плечо и начал его уводить в сторону от ребят. «Слышал о таком? Или вампиры — сторонники моногамных отношений?» Мне показалось, что я несколько смутил Талька. А вообще странно, конечно. Я настолько замотался с этой вечной беготней, что стал забывать о более свободных нравах, которые пришли вместе с игрой. С другой стороны, я сначала жил вместе с милой Ритой, а теперь с милой Тисой. Чем не постоянное напоминание такого положения вещей? Но, как ни странно, вампирское общество действительно оказалось на редкость моногамным. Более того, детям было категорически запрещено самим выбирать пару, с которой они захотят провести всю оставшуюся жизнь. Все решал совет из старших родственников. Они подбирали девушку или парня, они назначали дату свадьбы, они решали, когда им пора заводить потомство. С последним пунктом у клыкастых тоже были некоторые проблемы. Но их, вроде как, они волновали не так сильно, как арахнидов. А вот потому Тальк и бросился с таким рвением выполнять задания в других мирах. Ведь дома его ждала ненаглядная, 200-килограммовая вампиресса по имени Нала. Ее родители были владельцами самой крупной кондитерской сети на их планете. А Благер разумно посчитал, что это будет неплохим союзом. А сын, как я понял, был абсолютно не согласен с его мнением. «Ага, кондитерская сеть, значит», — повторил я, оценивающим взглядом, осматривая Клыкастого. «Ну, это многое объясняет». Тальк нахмурился. «Я вообще-то с детства такой. У меня просто кость широкая». «Ну да, ну да. Планеты разные, а отмазы одни и те же. А дома, небось, булочки за обе щеки уплетает». Примерно через час вампир уже изрядно набрался. «Так представляешь, я и сказал отцу, что люблю только Килладу. Клыкастый склонился над кубком и пустил слезу. Я же только делал вид, что пью. Была небольшая надежда на то, что подвыпивший молодой вампир взболтнет чего-нибудь лишнего. Но он пока больше ныл по поводу несправедливости своего отца. Хотя и это тоже можно было каким-то образом использовать в будущем. «И как он отреагировал на твои слова?» — поинтересовался я у него. «Сказал, что его это не волнует, и я все равно выйду за Налу», — протянул он и снова заплакал. Акилада, узнав об этом, сразу вышла за придурка Барекса. Я подбадривающе похлопал его по спине и поискал глазами своих друзей, а когда увидел Жака, схватился за голову, как бы давая понять, что меня надо спасать. К сожалению, Жак воспринял этот знак как призыв к началу отвлекающего маневра. Черт, я ведь хотел использовать этот момент, чтобы незаметно вытащить Дира из зала и узнать подробности его договора с Благгером. Это могло несколько просветить меня насчет его истинных мотивов. Но сейчас этого не сделать. Принц стоял в 2 метрах от Жака и бурно о чем-то спорил со своими генералами. Тем временем синегалец поставил на стол телефон и подключил к нему колонки, которые достал из инвентаря. А сам после этого вышел в центр зала и надел большую белую шляпу и белую перчатку. И уже через секунду в зале заиграл мотив песни «Smooth Criminal» Майкла Джексона. А Жак начал танцевать и петь. Да ладно! Хорош! Рита уже спокойно кружила по залу и снимала все на камеру. Вот это отвлекли так отвлекли. А заодно и видео для блога сняли. Не представляю, сколько это просмотров наберет. Поначалу гномы весьма настороженно отнеслись к новому произведению, но потом один за другим начали пытаться повторить движение синегальца. И у них при всей гномьей нерасторопности начало получаться. Один даже вполне успешно повторил лунную походку. Тальк, я не понял, почему, когда я слушал Аскана и местных исполнителей, то песня переводилась, а сейчас Жак исполняет оригинал на английском. Это у меня какой-то сбой? Подтанцовывающий, сидя вампир, посмотрел на меня мутным взглядом. «Ты когда-нибудь пытался петь перед представителями другой языковой культуры?» — ответил Клыкастый вопросом на вопрос. «Нет, а что?» «Ну вот, когда начнешь петь, узнаешь. Как только зазвучат первые аккорды, у тебя всплывет сообщение насчет того, как должна исполняться песня в оригинале или с переводом». «А зачем это?» — удивился я. Вместо ответа Тальк залпом выдул еще один кубок и грохнулся головой на стол. Кажется, сегодня из него уже не получится достать какой-либо информации. Ответ я получил от седого гнома, который сидел неподалеку. «Не каждая песня будет так же хорошо звучать после перевода», — буркнул он, вытирая с бороды пену отеля. «Я вообще не люблю переделки оригинала. Теряется само волшебство песни. К тому же исполнители начали максимально упрощать мелодии, чтобы они хорошо звучали и на других языках. В итоге выпускают попсу одну. Слушать невозможно». «А вы сами поете или сочиняете?» «Ни то, ни другое», — мрачно ответил он. «Я всего лишь старший брат свергнутого короля и отец нового». Я более внимательно посмотрел на гнома. Длинная седая борода до пола, красно-золотой кафтан и очень дорогой пояс с кинжалами. «А почему тогда не...» «Почему не я сижу на троне?» — перебил он меня. «Да, именно это я и хотел спросить». «Потому что не хочу. Тогда не хотел и сейчас не хочу. Никогда не стремился к власти. Мне больше по душе рисование». В голосе гнома начали мелькать мечтательные нотки. «Представь, стоишь ты на берегу озера. Вокруг, помимо пения птиц, нет никаких звуков. Есть только ты и холст. Тем более младший брат тогда был настоящим образцом для подражания». «Но потом вы же видели, во что он превратился. Почему сражался ваш сын, а не вы?» Гном хмуро посмотрел на меня. Походу, я не первый, кто задает ему этот вопрос. «Я уже сказал вам, что тогда не хотел и сейчас не хочу. Хватило того, что я настроил большую часть страны против Горога». Ну, судя по тому, что Дирни рассказывала короле, там и стараться не надо было особо. Он сам вполне успешно справлялся с этой миссией. Так что отмазы гнома звучали как слова обычного хатоскрайника. «Тогда почему вы такой мрачный? Все же хорошо закончилось. Ваш брат бежал, сын на троне, у дочери свои владения на севере. Народ доволен, родственники довольны, а вы можете спокойно писать свои картины». «Ничего еще не закончилось». «В каком смысле? Было бы неплохо, если бы вы не говорили загадками». «Я не верю в то, что Горок ушел в пещеру Шинигами. Слишком рискованно для него». «Дир говорил, что ваш младший был очень смелым воином», — произнес я. «Это по молодости. После десятилетия он окончательно разжирел и превратился в законченного труса. Так что я никогда не поверю, что он воспользовался особым свойством печени горы». «И что, по-вашему, произошло?» «Не знаю, но предчувствие у меня паршивое, а ему я привык доверять». «Интересно. Может, стоит довериться этому гному? У него наверняка есть обширные связи, которые мне могут пригодиться. Хотя бы для того, чтобы узнать последние новости из соседних государств. Кто собирает армию? Кто не делает никаких движений? Какие вообще события происходят? А что вы можете сказать про пещеру Шинигами? Может, есть какие-то легенды или что-то подобное? Может, какая-то информация по поводу главного босса?» «Все-таки продолжаешь думать, что мой братец там прячется?» Я неопределенно пожал плечами. «Ну, смотри, мы можем с тобой более детально обсудить этот вопрос, но только...» Он воровато огляделся по сторонам. «Давай поговорим об этом завтра. На более трезвую голову и в более тихом помещении». «Договорились», — коротко ответил я и начал взглядом выискивать своих друзей. К моменту окончания нашего разговора Жак уже закончил петь и сейчас вовсю получал свою долю оваций и обожания. Как бы ни зазнался парень. Хотя нет, характер не тот, слишком скромный. Арита уже отложила камеру и сейчас находилась в другой стороне зала, где Наспор пила с какой-то гномихой. Вот ничем девушек жизнь не учит. Неужели было недостаточно печального опыта Тиссы? Но что-то новое в этом споре было. Они обе были могинями леса, и сейчас залпом пили из огромных кружек, параллельно этому выращивая рядом с собой небольшое лимонное дерево. С каждым глотком растение толчками прибавляло несколько сантиметров к высоте. «Пей, пей, пей, пей!» — поддерживала их толпа. В один момент дерево, которое выращивало гномиха, начало заваливаться на бок, как и сама могиня. «Да!» — восторженно закричала Рита, когда поняла, что победила в споре. «Да, да, да!» — послышалось со всех сторон. «Будем считать, что в сражении моих девушек, бывших и настоящих против гномов, установилась боевая ничья». На следующее утро я проснулся в собственной кровати. По обеим сторонам лежали Тисса и Рита, слава богу, одетые. Мы только расставили все точки отношения с могиней леса. Не хотелось бы сейчас все усложнять. Пока поднимался с кровати, случайно легонько толкнул Арчиху в плечо. «Стас, делай со мной что хочешь, только не буди!» — буркнула она, не раскрывая глаз. Но одеяло при этом с себя скинуло. Заманчиво, но не сейчас. Я вышел в другую комнату, осторожно прикрыл за собой двери и вызвал Феликса. Тот словно ждал этого момента, и как только открылся портал, буквально выскочил из него и тут же возбужденно произнес. «Стас!» — хвост кошака с силой бился по полу. «Тебе обязательно надо поговорить с Шинигами!»